Подошли три госпожи, выбрали красивые турецкие туфельки, посмеялись, пощебетали и ушли. Одна самая красивая была более молчалива и только один раз улыбнулась, когда он сказал «совсем даром отдаю». Что-то знакомое промелькнуло на ее лице, но старый Достян не смог, не успел вспомнить. К его ряду подошел сам генерал-цейхмейстер Ганнибал. Кипит, шумит херсонская ярмарка. Ходят по рядам перекупщики и наниматели, хитрят, обманывают, уговаривают продать, купить, поехать сеять и жать к помещику. А сельский люд, приехав из дальних сел и поселений Полтавщины и Прибужья, из Черниговской и Курской губернии, не знает, что тут правда, а что прибирает бисов торговец. И продают вроде бы не за плохие гроши свое зерно, и лен, и сало, и мед, и масло, и шерсть, а потом понимают, что за бесценок. А кто нанимает, тот и вообще не ведает, что просить. Слава Богу, от своего помещика вырвался. А да черт с ним, с этим торговцем. И идет мужик вон в этот кабак, где стоит бочка с пивом, где продается крепкая горилка, где ведется добрый мужской разговор о земле, о славных наших баталиях с турками, о далеких странах и красных молодицах. Иван Абрамович, устав от ярмарки, но отойдя душой, решил поехать на верфь. Антуана оставил, хотелось побыть одному. Верфь сегодня была немноголюдной, сказывалась ярмарка. Но главный строитель Афанасьев был тут, повел к кораблям. По дороге вспоминал, как в мае 1779 года был заложен первый 60-пушечник. И как в этом году был спущен первый черноморский линейный корабль «Слава Екатерины». Сейчас спуск идет регулярно, корабли пополняют Южный флот. Сколько сделано, сколько стронуто. Иван Абрамович остановился на берегу, посмотрел в трубу на уходящие на паромах, камелях, в глубокую пристань для дооборудования корабль. Увидел два одномачтовых купеческих суденышка, идущих, наверное, из Таганрога. И с грустью вздохнул. Да, он покидает Херсон. Но город уже живет и будет жить многие годы. Забудутся обиды и горечи. Но надо будет воздать должное всем его создателям, всем этим офицерам и солдатам, архитекторам и строителям, плотникам и каменщикам, морякам и рекрутам, крестьянам и запорожцам, купцам и лекарям, всем, кто пришел сюда в первые дни и остался здесь в домах, палатках, землянках, в сырой земле и в волнах седого Днепра. Не забыли бы потомки, не забыли бы. Светлый день. Музы, музы, возыграйте на своих гремящих лирах и торжественно воспойте добродетели, уставы. Что на свете есть прелестней, что прельщать нас боли может, как душевно добродетель. Михаил Хирасков. То был первый радостный день у Марии после многих лет горя и страданий. Молодой и застенчивый господин, что часто сопровождал дочь Кряжского, свозил ее на отцовскую ливаду, а когда вернулись, снова вскоре подошел к ней. «Вы всегда такая печальная. Можно вам подарить это солнце, чтобы оно согрело ваше сердце?» Не привыкнув слушать такие речи, Мария, тем не менее, улыбнулась и тихо сказала, «Солнце дарить нельзя, оно всем надобно». Больше ничего и не было сказано, потому что позвали ее на завтрак, но весь день был какой-то светлый. Жила Мария в семье Викентия Павловича Ряжского с того давнего летнего утра, когда на нее наткнулся казачий разъезд. Как сквозь сон помнит, пропал тогда Андрей, сгинул. А она, закаменевшая в своем горе, перебралась неведомо как на правый берег Днепра. В гнилом море, когда шли они с Андреем по пояс в воде, ее забила лихоманка, да так и не отпустила. Ряжский же ехал в то время в Херсон из Екатеринослава в сопровождении казаков и по дороге осматривал все удобные бухты и балки для расположения поселений и хуторов. Выехав на утренней зорьке, увидели они на берегу Днепра у небольшого холмика исхудавшую молодую женщину замечательной красоты. Она посмотрела почти безумным взором на невесть, откуда взявшихся казаков, и сказала: «Поставьте крест в память». Больше она ничего не промолвила и безропотно дала подвести себя до Херсона, где Ряжский оставил ее на попечении двух дочерей.